Глава 19. Вторник. Утро. От лица Снежанны. Администратор. Опять я. Каждый раз я. И не могу никому отказать, а наши звезды пользуются моей добротой и постоянно просят подежурить вместо них, открывая салон с утра. Так уж повелось, что ключей у нас три. У Карины, у меня и у дежурной. Третий ключ – девочки передают друг другу согласно графику. Вечером закрывают и утром открывают. Ведь ничего сложного. Так нет. У них вечно какие-то проблемы, отмазки и глобальные катастрофы. Как будто у меня нет больше никаких дел по утрам, как вставать рано и бежать, чтобы открыть салон. Вчера Вика очень аккуратно, практически перед закрытием, подошла и попросила сегодня вместо нее закрыть. У нее, видите ли, брат старший сегодня уезжает за границу, и надо его провести. Еще и на 2 часа с работы отпросилась, а я, как обычно, всех прикрываю и отпускаю. Благо, сегодняшнее утро коротаю не одна, а с Веленой. Они с Вадимом забирали меня от Макса. У моего любимого тоже нарисовались дела с утра, и отвезти меня на работу он никак не мог. Правда, собираясь на деловую встречу, он вдруг выдал: «Дорогая, может, тебе машину подарить?» Я опешила, стоя среди комнаты, в одном нижнем белье, даже забыв, что собиралась застегивать юбку. «Нафига? Когда же я отучусь от таких словечек?» Макс только усмехнулся в ответ. «Чтобы не зависело от меня и моих дел», пожал плечами, застегивая запонки на рубашке. «А может, я хочу зависеть?» Прищурилась, глядя на его реакцию. «Мне это льстит». Он надел пиджак и подошел ко мне. «Но прежде всего удобнее будет тебе». Поцеловал в висок, прижав к себе. «Вадим отвезет тебя на работу. До вечера». Я не стала теряться, взяла галстук в руки и притянула мужчину к себе. Он только усмехался, наблюдая за моими действиями. Поднялась на носочки и поцеловала, бросая галстук и обнимая Макса за шею. «Приятного дня!» Он отстранился, легонько шлепнул меня по попе и в приподнятом настроении духа с улыбкой на устах покинул комнату. «Тебе того же!» — сказала ему вслед и кинулась собираться. «Снежка, о чем задумалась?» — услышала я и вернулась в реальность. «Что?» — спросила, поворачиваясь к Велене. Мы сидели с ней в общем зале и пили утренний кофе. «Да вот!» Запнулась, пытаясь сообразить, как ей объяснить свои сомнения. «Макс предложил мне машину купить», выдала на одном дыхании и скривилась. «Здорово», — Ви улыбнулась. «А ты?» «А я не хочу. Как-то грустно у меня это получилось». «Почему?» — удивилась девушка, надув губки. «Даже не знаю, как объяснить», — я вздохнула. «Мне кажется, что я ему надоела, и он таким способом хочет от меня избавиться». Надоело возить меня по утрам, надоело решать мои проблемы, наверное, даже надоело мое присутствие по вечерам. «Ну что ты такое говоришь, глупая?» Велена подошла ко мне, присела на колени и взяла мои руки в свои. «Когда мужчина делает женщине дорогие подарки, то это говорит о том, что он ее ценит и любит. Ты знаешь, я видела твоего Макса всего пару раз. Он не похож на человека, которого можно заставить что-то сделать против его воли». «Думаешь?» «Уверена». Велена встала и села назад в кресло. «У нас нормальные мужики, которыми не сильно и покрутишь, уж поверь». «Кстати, а у вас как с Вадимом?» усмехнулась я. «Великолепно». Глаза у Ви заблестели, на лице появился румянец. «Я даже не могла мечтать о таком. Скажу по секрету, но только тебе. Сглазить боюсь. Сегодня вечером мы перевозим мои вещи к Вадиму. У него такая классная квартира, слов нет. И загородный дом тоже». «Поздравляю», — порадовалась за подружку. «Ты заслужила счастье». «Спасибо, дорогая. Только, пожалуйста, не говори нашим, а то начнут стебаться». «Я могила», — покачала головой. «Никому не скажу». В этот момент входная дверь открылась, и на пороге появилась Карина. «Всем доброе утро», — сказала начальница, а мы переглянулись с Веленой, а потом вдвоем посмотрели на часы. Карина усмехнулась. «Не ожидали?» «Если честно, нет», — ответила, рассматривая начальницу. «Ты прямо вся светишься. Как вчера прошло?» «Отлично. Пошли со мной, расскажу». И мы втроем отправились в кабинет начальства, оставив на хозяйстве бабу Зину, которая вышла в зал из своей каморки. «Это не он», — начала Карина без предисловий, усаживаясь на свое рабочее место. Как я поняла, она имеет в виду Мельникова. «Уверена?» Я села на стул, не сводя глаз с начальницы. «Абсолютно», — кивнула та утвердительно головой. «И помочь обещал», — усмехнулась. «Правда, я в этом очень сомневаюсь, но как приятно». «То есть у вас с ним роман?» — влезла Ви. «И как он? Хорош?» «Велена», — строго сказала Карина, правда, через пару секунд заулыбалась. «Не знаю, роман или нет, но вчера все прошло отлично. Я бы даже сказала, супер здорово». На последнем высказывании мы все трое громко рассмеялись. «Если это не он», — начала я, — «то остается двое из нашего списка. Еще и новенький, которого девочки нарыли», — подсказала Велена. «Черт, я про него и забыла», — покачала головой. «Кого к нему отправить?» В этот момент дверь в кабинет открылась без стука, и к нам валилась троица, как раз услышав последнюю фразу. «Куда это вы собрались кого-то отправлять?» спросила Ирка, заходя первой и плюхаясь на стул. «Да к этому, как его?» начала Карина. «Романову». Помогла я, зная, как наша начальница любит запоминать новые фамилии. «К нему», кивнула Карина головой. «Вот думаем, кого послать?» «А что ты так подозрительно на меня смотришь?» спросила Ольга, садясь на стул. «Я уже занята, и в любом случае на задание уже ходила». Начальница перевела взгляд на Анну. «Я тоже не могу», — замотала та головой. «Саша не поймет». «И на меня не смотри», — Ирка уставилась на Карину. «Никуда я не пойду». «Заладили, пойду, не пойду», — решила я вмешаться. «Надо будет. Побежите или даже полетите, как миленькие. Вон, пусть идут те, кто еще не был», — сказала Ирка, а в этот момент в кабинет зашла Вика. «Всем привет», — сказала она. «Чего делите с утра пораньше?» «Вот вам и кандидат», — Ирка тыкнула пальцем в сторону вошедшей. «Пойдешь сегодня с мужиком знакомиться». «С каким еще мужиком?» Вика остановилась посреди кабинета. «С нормальным», — не унималась Ирина. «Ты же у нас еще на задании не была?» «Нет». Видимо, ей очень понравилось разговаривать самой с собой. «Вот и проявишь изобретательность и смекалку, как нас учила. А то все мы по кустам да подворотням лазаем. И по багажникам». Оля не сдержалась и вставила реплику. «Ты хоть не начинай», — Ира махнула рукой. «Когда это было?» «У нее будет другое задание», — сказала Карина, и все уставились на нее. «А что вы так на меня смотрите?» «Не переживайте, скоро узнаете». «Кстати», — Вика села на стул. «А почему бы тебе самой не сходить?» — спросила у Ирки. «Вот и найдешь свое счастье, а то никак не можете мужика втроем поделить». «Уже вдвоем», — вставила Ольга. «Тем более», — продолжала Вика, «как я поняла из вашей вчерашней беседы, он тебе дал отставку, выбрав Анюту». «Это мы еще посмотрим». Ноздри у Ирины начали раздуваться, а кулаки сжиматься. «Все равно не могу», — Ирка замотала отрицательно головой. «У меня любовь. Чистая и настоящая, хоть и безответная. Вон, этих двоих берите», — кивнула в сторону своих подруг. «Ну, как же...» — у Ани в глазах появились слезы. «Я уже свое мнение высказала», — строго сказала Ольга. «Мне другой не нужен». «Тогда голосуем», — влезла опять Вика. «Кто за, чтобы Ирка пошла к новенькому?» И все, кроме Ирины, подняли руки вверх. «Единогласно», — подытожила Вика и улыбнулась, наблюдая, как Ира начала злиться. «Сговорились?» — зашипела она. «Не пойду я!» — закричала и встала на ноги. «Не хочу другого и не пойду!» «Ты еще ножкой топни!» — подкалывала Вика. «И топну!» — Ирка продемонстрировала. «Могу еще громко покричать!» «Так тебе никто за него замуж и не предлагает», – вставила Велена. «Спроси, он это или нет, и можешь быть свободна». «Раз такая умная», – зашипела Ира, – «сама иди и спрашивай». «Я не могу», – Ви улыбнулась. «У меня любовь». «Может, и у меня любовь», – не унималась Ира. «А вы мне мужика подсовываете, чужого. Да и не нравится он мне совсем, сморчок какой-то. И еще прибью под горячую руку. Будете потом передачки мне носить в тюрьму». «Без проблем», – улыбнулась Оля. «Тебе бы только позлорадствовать», – Ирка шипела на подругу. «Даже не надейся». «Хватит». Карина встала. «Вы еще подеритесь из-за мужика. Не надоело делить его?» Ира надула губы, но замолчала, кидая косые взгляды то на Олю, то на Аню. «Дождемся всех, тогда будем решать», – закончила начальница. «Решайте, что хотите», – Ирка продолжала нервничать. «Но я к нему не пойду. И точка». В этот момент в дверь тихо постучали. «Войдите!» В один голос крикнули все присутствующие в кабинете, на что начальница усмехнулась. «Вот ведь великая сила дружбы и доверия!» Дверь также тихонько открылась, и на пороге появилась девушка, невысокая, худенькая, с длинными волосами и испуганным взглядом, когда она увидела толпу народа. «Здравствуйте», — сказала она негромко. «Я по объявлению». «О, черт!» — я схватилась за голову. «Совсем забыла. Знакомьтесь, это Татьяна». Я повернулась в ее сторону, а она утвердительно кивнула. «Пришла на собеседование по поводу вакансии массажистки». «Отлично», — сказала Карина. «Присаживайтесь». Девушка робко подошла к свободному стулу и села на краешек, внимательно всех разглядывая. Наши барышни тоже времени зря не теряли, сканируя новенькую от волос на голове до босоножек на ногах. «Ты массаж-то делать умеешь?» Ирка первой начала допрос. «Что-то не похоже ты на массажистку». «А ты сомневаешься?» Ничего не осталось от робости в голосе Татьяны. 6 лет стажа, диплом с отличием. Есть свои клиенты, но нет места». «Замужем?» – поинтересовалась Ирка, прищурившись. «Кто?» – удивилась Таня. «Ну ты, конечно. Я, например, только собираюсь». «Нет», – спокойно ответила девушка, пристально глядя на Ирку. «А это важно?» «Еще как!» – не унималась та. «Тут такое дело!» Ирина замолчала, глядя на всех по очереди. «И тут до меня дошло, что она хочет предложить. С ума, что ли, сошла? Посторонний человек ведь, а она все никак не уймется». «Какое дело?» – спросила Таня, прервав паузу. «На нас хотят напасть. Зачем-то выпалила Велена». «Кто?» – удивилась новенькая. «Рейдеры». Снова влезла Ирка. «Не инопланетяне же?» «Так вот», – продолжила, подходя к Татьяне поближе. «Нужно сходить в гости к одному мужику и спросить, не он ли это». «Не поняла». Таня побледнела, глядя на Ирку. «К какому мужику?» «А что тут непонятного?» Та развела руками, проигнорировав последний вопрос. «Приходишь, спрашиваешь, не вы ли, уважаемый, хотите захватить салон «Смерть мужьям» и смотришь на его реакцию. Если он, то будет юлить, если нет, то скажет откровенно. Кстати, мужик симпатичный при бабках». «Еще и помочь предложит», – влезла Ольга. «И в ресторан сводит», – добавила Аня. «А там и до замужества недалеко», – закончила Велена. «Вы все ненормальные?» Таня встала, окинула всех присутствующих взглядом. «Дурдом какой-то, честное слово». «Считай, это твой испытательный срок», – серьезно сказала Карина, как я понимаю, поддержав инициативу девочек. «Справишься? Добро пожаловать». «Нет». «Значит, салона не будет, а, соответственно, работать будет негде». И посмотрела в упор на новенькую. Та молчала, глядя перед собой, периодически поджимая губы. Потом подняла взгляд на начальницу. «Вот, все данные». Карина протянула лист. «Начало рабочего дня. Думаю, в офисе застать его проще всего». «Я подумаю», сказала Таня и вышла из кабинета. «Сто пудов кинет», махнула Ирка рукой. «А я думаю, что нет», сказала Аня. «Серьезная девушка, думаю, справится». «Точно кинет», Ольга тяжело вздохнула. «И я уверена, что нет», влезла Вилка. «Мне она понравилась». «И мне», вставила Вика. «Посмотрим», закончила Карина совещание. «Работа стоит, девочки». Все засуетились и, обсуждая последние новости, а именно справится новенькая с заданием или нет, покинули кабинет. «Глупая затея», сказала Карина, когда мы остались с ней вдвоем. «Есть другие предложения?» спросила я, тоже вставая. «Может, сама сходишь?» «Мне вчерашнего хватило», усмехнулась начальница. «Больше не хочу». «Тогда подождем», закончила я и отправилась выполнять свой трудовой подвиг. «Идея глупая, согласна, но ничего другого в голову не лезет. А время идет, и очень не хочется оставаться без работы. Еще и отдать кому-то наш салон, в который мы вложили всю душу».